Эхолалия. На завтра Гера, уже вернувшись на Олимп, послала за зябликом, нашептавшим ей о Зевсовой неверности. — Ты мне наврал! — завопила она. — Выставил меня дурой! Гера схватила зяблика за клюв, тот едва мог дышать, и уже собралась наказать его эдак причудливо и ужасно, что у нас бы навсегда поменялось представление об этих птичках, но тут подружка зяблика заметалась у ушей и над шевелюрой богини и отважно запищала. — Но, государыня, он сказал тебе правду! Я видела там царя Зевса своими глазами! Пока ты беседовала с той нимфой Эхо, он возлежал с наядой менее чем в полумиле от тебя. Не веришь мне? Бабочки и цапли тебе скажут. Спроси жриц в Фиспийском храме, когда Зевс последний раз навещал его. Его там три луны уже не видели. Гера ослабила хватку, и зяблик, успевший налиться чуть ли не пунцовым, вновь задышал, однако грудки у зябликов до сих пор красноватые. Когда Гера и ее павлинья колесница возникли вновь, Эхо игриво плескалось в ручье. Нимфа с брызгами погребла к берегу поприветствовать богиню, и на пухлом личике ее расплывалась широченная гостеприимная улыбка. Но улыбка радушия быстро сменилась круглым «О!» страха. Эхо разглядела ярость на лице богини. — Что ж, значит, — с ледяным спокойствием промолвила богиня, — говоришь, моего мужа тут не было. Говоришь, вчера он был не здесь. Говоришь, он был в Феспиях, освещал храм. — Так я во всяком случае поняла, — пробормотала напуганное Эхо. — Ты дура! Сплетница, болтунья, подлюка и врушка! Да как ты посмела даже пытаться провести царицу неба? Ты что себе возомнила? Я... Эхо впервые в жизни не нашлась с ответом. Вот и заикайся, вот и спотыкайся. Нравится тебе собственный голос, а? Слушай тогда. Гера выпрямилась и вскинула руки. Глаза у нее, казалось, вспыхнули пурпурным светом. От величия этого зрелища Эхо содрогнулась и пожалела, что земля немедленно ее не проглотит. — Повелеваю речи твоей, зловредной и лживой, замереть! Отныне ты будешь нема, пока с тобой не заговорят. Не будет у тебя власти ответить. Лишь повторять то, что тебе сказали. Отменить это проклятие никому не под силу. Лишь мне. Понятно? Мне? Понятно! — воскликнуло Эхо. Вот что бывает, если не слушаться богов. Слушаться богов! Пощады никакой. Жалости не будет. Никакой. «Жалости не будет!» Фыркнув и торжествующе скалясь, Гера удалилась, оставив несчастную нимфу дрожать от страха и бессилия. Как бы ни пыталась она заговорить, никакие слова не получались. Горло у Эхо всякий раз будто перехватывало, сдавливало. Какая-то ее сестрица наткнулась на нее и увидела, как Эхо беззвучно срыгивает и плюется. — Эй, Эхо, ты чем занимаешься? — Ты чем занимаешься? — сказала Эхо. — Я первая спросила. — Я первая спросила. — Нет, я. — Нет, я. — Ах, раз ты так, ну тебя! — Ну тебя! — крикнула Эхо ей вслед, сама не своя от горя. Один за другим все ее друзья и родичи отвернулись от нее. Проклятие, обрушившееся на ту, что жила ради веселых сплетен, что превыше всего ценила радостную болтовню и все удовольствие получала от пустяковых острот, оказалось таким кошмарным, что Эхо желало только одного — остаться одной и маяться в безмолвных муках.